Сыновья шейха. Давным-давно жил-был бедуинский шейх. Как-то случилось в тех краях засуха, и погиб весь скот племени. Стали бедуины плакать и причитать, а шейх не знал, что делать. У этого шейха было три сына. Подошел к нему средний сын и предложил: «Отец, я поеду и поищу место, где много травы». «Поезжай, сын мой», — ответил шейх. Оседлал юноша коня, ехал три ночи и три дня, но не нашел оазиса с травой и на четвертый день вернулся домой. К отцу подошел и сказал, что травы не нашел. Рассердился отец: «Я знаю, что ты ни на что не способен, сын блудницы», — сказал младший сын. «Отец, теперь поеду я». «Боюсь, что время зря потратишь, как твой брат», — ответил шейх. «Если я ничего не найду, можешь меня убить. Поезжай, сынок». Положился юноша на Аллаха, пустился в путь без страха. Оседлал коня, ехал три ночи и три дня, да не нашел оазиса с травой и на четвертый день вернулся домой. К отцу подошел и сказал, что травы не нашел. Избил его отец, колотил и приговаривал: «Вот тебе, сын дуры». Подошел к бедуинам старший сын шейха, от жены, с которой шейх давно развелся. Подошел и попросил бедуинов: «Люди добрые, сходите к моему отцу и скажите ему: твой старший сын хочет отправиться на поиски оазиса». Бедуины передали шейху просьбу его старшего сына, но шейх лишь рассмеялся: «Кто ты такой? Сын шлюхи». Стали бедуины уговаривать шейха: «Разреши ему, шейх, поехать, как разрешил другим сыновьям. Авось Аллах, велик он и славен, поможет ему что-нибудь найти». Согласился шейх, сказал бедуинам: «Передайте ему, пусть едет». Бедуины пришли к юноше и сказали: «Отец твой говорит, пусть едет». Оседлал юноша коня, скакал на нем три дня, а на четвертый день нашел оазис, где росли трава и грибы. Паслись овцы, коровы, лошади и верблюды, но не было ни одного человека. А вдалеке виднелся замок. Подъехал юноша к этому замку, смотрит, а там красивая девушка. И она его заметила и позвала. Подошел он к ней, она спрашивает: «Откуда и куда ты идешь?» «Клянусь Аллахом, привел меня сюда тот же, кто и тебя. Но скажи мне, почему в оазисе нет ни единого человека?» «Клянусь Аллахом, спустился с неба людоед и съел всех жителей оазиса, кроме меня, а меня взял себе в жены. А я смогу его убить?» «Какое у тебя оружие?» «У меня есть меч». «Вот тебе кусок мрамора. Если ты мечом разобьешь этот кусок, тогда и людоеда сможешь убить. А если не разобьешь, тогда и людоеда не убьешь. Давай сюда этот мрамор, я его разобью». Подала ему девушка тот кусок мрамора, ударил он по нему мечом, и разлетелся меч на 20 мелких кусочков. «Ну, что я тебе говорила? Я тебя предупреждала, что ты не сможешь его убить». Потом дала ему другой меч, блестевший как драгоценный камень, и сказала: «Этот меч убьет людоеда». Прошло немного времени, вдруг увидел он, как с неба спускается черная туча. Спросил он девушку: «Что это такое спускается к нам с неба?» «Это и есть людоед», — ответила девушка. «Спрячусь-ка я в спальне, а когда он придет, сообщи мне». «Если ты твердо решил его убить, делай это только тогда, когда увидишь, что он крепко уснул. А если он уснет некрепко, и ты его разбудишь, то он сам тебя убьет». «Слушаюсь», — ответил юноша и пошел в спальню, спрятался там. Пришел людоед к девушке, стал с нею забавляться. Подождал юноша, пока людоед заснет. Уснул людоед, ударил его юноша мечом, и голова людоеда разлетелась на 5 кусков. Убив людоеда, оседлал юноша коня, набрал в переметную сумму грибов и травы и вернулся домой. Сказали бедуины шейху: «О, шейх, твой сын вернулся». Ответил шейх: «Вернулся, ну и что с того? Его благородные братья ничего не нашли, неужели он нашел?» — сказали бедуины, — твой сын привез полную переметную сумму травы да грибов. Обрадовался шейх, что сын его добыл травы и грибов. Созвал он бедуинов и объявил: «Сегодня же вечером мы откочевываем в тот оазис». Обрадовались бедуины, услышав про свежую траву, да и как было им не радоваться. Оседлали они коней, навьючили пожитки на верблюдов и поехали в оазис. И юноша поехал с ними. Привез их на то место, где росла сочная трава, и паслись стада скота. Очень обрадовались бедуины, увидев плодородное пастбище и тучный скот. Продолжаем рассказ о юноше, старшем сыне шейха. Вернулся он в замок, женился на девушке, которую спас от людоеда, но они не стали жить в том замке, а поставили себе палатку. Стал юноша кофе варить, да гостей приглашать. А к его отцу-шейху гости не приходили. Начал шейх завидовать сыну. Как-то он позвал среднего сына и приказал ему: «Я хочу, чтобы ты сегодня убил старшего брата». «Слушаюсь», — ответил сын и пошел к брату. Но не поднялась у него рука. Вернулся он к шейху и сказал: «Отец, я не смог его убить». «Почему?» «Дрогнула моя рука, ведь он мне брат». «Пошел прочь, сын гулящей женщины». Позвал шейх младшего сына и велел ему убить старшего. «Слушаюсь, отец, я убью его немедленно», — ответил сын. «Ступай, сынок, и да поможет тебе Аллах». Пришел тот к своему старшему брату и оскопил его, когда тот спал. Юноша проснулся и видит, что он лишился мужского естества. Он покинул свое племя и пришел на стоянку другого племени в 3 днях пути от того оазиса. Огляделся он, увидел шатер для гостей, вошел туда, а там сидит шейх того племени. Спросил его шейх: «Кто ты? Чем занимаешься?» «Я мастер, хорошо варю кофе», — ответил юноша. «Правда?» — обрадовался шейх. «А в том племени никто не умел варить кофе». «Да, шейх, я кофейщик», — повторил юноша. Взял шейх его к себе, и он стал варить кофе. А у шейха была очень красивая дочь. Однажды шейх с бедуинами отправился в поход, но 5 дней спустя на их стоянку напали другие бедуины и увели всех верблюдов. А юноша не пошел в поход, он оставался на стоянке. Позвала его дочь шейха и сказала ему: «Сегодня у нас угнали всех верблюдов». «Я их верну», — ответил юноша. Он оседлал коня, взял с собой раба. Догнали они тех бедуинов, убили 70 всадников из их числа и захватили 70 коней. Снял юноша с каждого коня стремена и поводья и спрятал под камень. Когда они с рабом вернулись к девушке, раб стал хвастаться: «Это я убил 70 всадников и взял 70 коней». «Браво смельчаку! Браво храбрецу!» — воскликнула девушка. Раб хвастался, а юноша молчал. Потом вернулись шейх и его родственники из похода. Приготовил юноша кофе для шейха. Шейх заметил коней без стремян и поводьев и спросил дочь: «Что за странные кони без стремян и поводьев?» Тут выскочил раб: «Напали на нас разбойники, угнали всех наших верблюдов. Я вслед за ними поскакал, верблюдов отбил, 70 разбойников убил и захватил 70 коней». Не стерпел юноша и воскликнул: «Это ты-то, вонючий раб, вернул верблюдов и захватил коней? И ты один убил 70 всадников?» «Да, братец, я», — ответил раб. Тогда спросил его юноша: «Если ты привел этих коней, то где их поводья и стремена?» «Откуда я знаю?» «Чего ж ты тогда врешь своему господину, что ты их привел?» Позвал юноша шейха и еще 20 бедуинов. «Идемте со мной». Шли они около часа. Подошли к тому камню, где он спрятал стремена и поводья. Обратился он к рабу: «Ну-ка, подними этот камень, докажи, что ты мужчина». Попытался раб поднять камень, да не смог. Воскликнул юноша: «Эй, племя Шаммар, кто из вас сможет поднять этот камень?» «Никто не сможет», — ответили бедуины. Крякнул юноша, взялся за камень и легко его поднял. И все увидели под камнем поводья и стремена. — сказали бедуины. «Стыдись, вонючий раб! Как ты смеешь говорить, что ты вернул верблюдов и взял коней?» Все бедуины убедились, что это юноша вернул верблюдов, убил разбойников и захватил их коней. И шейх решил в тот же вечер выдать за него свою дочь. Сыграли свадьбу, привели юношу к девушке, оставили их одних, но он ни слова не промолвил. Тогда невеста первая с ним заговорила. «Мой любимый, почему ты со мной не разговариваешь? В чем дело?» Ответил юноша. «Клянусь Аллахом, о дочь моего дяди, в нашем племени обычай такой, что молодожены месяц после свадьбы не разговаривают друг с другом, и муж жену не трогает все это время, а входит к ней только на 31-й день». «Понятно», — сказала девушка. Что еще она могла сказать? И целый месяц молчала, лишь про себя дни считала. «Настал 31-й день», — сказала девушка своему супругу. «О, сын моего дяди, настал назначенный срок. Клянусь Аллахом, ты права. Подай-ка мне кувшин для омовения». Дала она ему кувшин. Пошел он в отхожее место, оставил там кувшин, а сам сбежал от молодой жены. Отправился он в пустыню. Вдруг видит, навстречу ему идут двое. «Эй, что вы за люди?» — спросил юноша. «Друзья». «Что это за друзья, которые ходят по ночам? Подойди-ка сюда, юноша». А эти два человека были пророк Мухаммед и халиф Али. Подошел он к ним, помолились они, и он снова стал настоящим мужчиной. «Кто вы такие?» — спросил их юноша. «Я Мухаммед, а он Али», — ответил пророк. Попросил их юноша: «Вернусь домой, буду рассказывать, что встретил вас, а люди мне не поверят. Дайте мне какой-нибудь отличительный знак, чтобы они мне поверили». «Правой рукой ты будешь исцелять слепых, а левой — прокаженных. Но тотчас возвращайся домой, немедли». Тогда вернулся он к молодой жене и стали жить с ней, как все мужья с женами. А потом однажды пришел к тестю и обратился к нему так: «Дядюшка, в народе говорят, чужеземец, помни о своей родине». «Сынок, ты хочешь уехать от нас? Уж не рассердился ли ты на нас?» «Нет, клянусь Аллахом, дядюшка, я всем доволен». Отпустил его шейх, дал много подарков и велел 50 всадникам проводить его до стоянки его племени. Вернулся юноша в свое родное племя, а к тому времени его отец ослеп, а скопивший его брат заболел проказой. Не хотел он лечить ни отца, ни брата, но бедуины стали умолять его: «Это ведь отец твой и брат твой. Не вылечишь их — грех. Аллах не будет доволен, если ты оставишь их без помощи». Пришел он к отцу и брату и тотчас их исцелил. А потом стал шейхом вместо отца. Вот и сказка вся. Будьте здоровы и счастливы!